Алексей Аржанов, Виктор Молотов. Класс «Боевой целитель». Том 2. Глава 1. Все, кто находился во дворе штаба скитальцев, замерли. Никто даже пошевелиться лишний раз не мог. То, что мы наблюдали, вызывало первобытный животный ужас у каждого. Черта испарялась у нас на глазах. И это не то же самое, что случилось несколько недель назад, когда на территорию погранки пробрались гигантские насекомые. Тогда, вероятно, где-то образовался пролом, совсем небольшой. Но теперь все куда страшнее. Главная защита, стена, что отделяла мир людей и мир монстров, испарилась. По крайней мере, на расстоянии, доступном взору. А значит, далеко не факт, что она испарилась полностью. Даже погода начала меняться. Будто дождевые облака удерживались на болоте той же магической силой, что не давала монстрам проникнуть в погранку. «Этого быть не может», — прошептал Валибор. «Она укрывала нас веками и не могла просто исчезнуть. Не могла!» Когда участники экзамена услышали в голосе Валибора страх, многие поддались панике. Не решились позориться, не стали убегать, но задрожали. Буслай вовсе начал медленно отступать к выходу из штаба. Вот только куда он побежит, трус проклятый? Теперь укрываться негде. Судя по звуку шагов, сюда уже приближается толпа монстров. Слишком уж быстро они отреагировали на исчезновение черты. Будто чувствовали, что она вот-вот испарится. Можно предположить, что у нее сел заряд. Я не знаю, в какой магии возводили эту магическую стену, но ведь должен быть у нее какой-то предел. Не факт. Предпосылки к прорыву появились уже очень давно. Сначала паразиты из болот, потом насекомые. Исчезновение людей и их неожиданное возвращение. Появление получеловека-полумонстра в холмовом лесу. Землетрясение в болотах. Все это как-то связано. Я сделал все, что мог. Пытался предотвратить катастрофу. Рассказывал скитальцам о подозрительных событиях, но поначалу они воспринимали их как сказки. Тогда у них не было доверия ко мне. А теперь, когда оно появилось, стало уже слишком поздно что-либо менять. «Валибор, что нам делать?» — тихо спросил Новик. Валибор молчал. Позади нас раздался треск разбившегося стекла. Радка около меня вздрогнул, инстинктивно потянулся за своей прощой, но ее с собой не оказалось. «Проклятие!» А ведь мы даже оружие с собой не взяли, потому что Валибор запретил приносить его на третий этап экзамена. У меня с собой ни брони, ни ножа. Мы разом обернулись на звук. Оказалось, что это Стоян выронил свою бутылку с вином, но руку так и не разжал, будто до сих пор не осознавал, что в ней уже ничего нет. Самое страшное — ни прорыв, ни исчезновение черты. Куда хуже — это реакция скитальцев. Кажется, будто они шокированы даже больше остальных. И я могу понять, почему они так отреагировали на произошедшее. Они привыкли биться с монстрами за чертой. Привыкли выживать на опасной территории, там, где нет гражданских. А теперь их война перекочевала в те места, куда они каждый раз возвращались после вылазок. Вместо их отдыха, в их дом. В деревнях, где кроме самих скитальцев проживают сотни беззащитных людей. «Чего вы встали?» – проорал Радагост. Крик лидера эхом пронесся вдоль холмов и полей, которыми был окружен штаб скитальцев. Голосу Радагоста даже удалось пересилить шум дождя. Возможно, его слышали даже в деревне. «Всем взяться за оружие!» — приказал Новик. «Бери лошадь, скачи в погранку. Предупреди людей. Вели им отступать на восток, за поля. Оттуда пусть двигаются в ближайшую деревню. Дорогу знают». «Понял», — тут же оживился Новик. «Мне сопровождать их?» «Нет». «Убедить, что все люди отступят, а потом вставай на защиту погранки вместе с нами. Ты мне нужен», — ответил Радагост. «Валибор, вы со Стояном скачите как можно ближе к побережью, к болотам». «Что нам нужно сделать?» — уточнил Валибор. «Проследи, чтобы Стоян расставил свои ловушки по всему периметру. Нужно задержать монстров любой ценой», — объяснил Радагост. «Как только Стоян со всем разберется, разделитесь. Займите деревню и приготовьте держать оборону. Новик присоединится к вам чуть позже, а я буду держать главную дорогу к деревне. Приму на себя основной удар». «Ты еще не оправился от ран», — обеспокоенно отметил Валибор. «Сегодня все мы рискуем не отправиться от ран», — парировал Радагост. «Мужайтесь. Нам придется держать оборону вчетвером. Я помогу вам, вмешался в разговор скитальцев я. Это даже не обсуждается, помотал головой Радагост. Вы все уйдете вместе с другими жителями. Вы не готовы. Вы знаете, что это не так, уперся я. Мы дрались с вами бок о бок, Радагост. Я никуда не уйду. Хочешь ослушаться моего приказа? Он посмотрел на меня сверху вниз, возвысился надо мной, как гора. Но я не поддался на давление Радагоста. «Вы не можете отдавать мне приказы, потому что я еще не стал скитальцем, и они тоже!» Я указал на остальных претендентов. «Если кто-то из них захочет побороться за родную деревню, вы не сможете нам помешать. По крайней мере, я точно останусь, несмотря на запреты». «Лад прав». Видана появилась словно из ниоткуда, скинула свой капюшон и посмотрела в глаза Радагосту. «Я знаю, как можно исправить то, что случилось. Мне известно, кто может стоять за происходящим». Она все же решилась сказать правду. Проклятие. Если бы она послушалась меня раньше, этой катастрофы можно было бы избежать. Я уже давно понял, что Видана знает, кто стоит за похищениями. Она знала, что готовилось нападение, но не стала никому об этом рассказывать. Скорее всего, побоялась, что скитальцы обвинят ее в первую очередь. «Ты знаешь?» — нахмурился Радагост. «Видана, черт тебя раздери! Я ведь спрашивал тебя, известно ли тебе, чем сейчас занимается Невзор? Почему ты молчала? Это он сделал, да?» «Так я и думал». «За всем этим стоит ведьмак, учитель Виданы. Она ведь вскользь упоминала, что он занимается какими-то экспериментами в лесах за болотами». Но никто и подумать не мог, что он может зайти так далеко. Главное, зачем ему это? Какая причина может побудить человека встать на сторону монстров? Зачем истреблять себе подобных? Да, люди испокон веков склонны к войнам. Но войны, как правило, преследуют хоть какую-то цель. А что происходит здесь? Невзор ведь ничего захватить не сможет. Монстры просто истребят весь людской род. А дальше что? «Ведьмак будет править чудищами? Один? Да бред!» Я солгала. «Прости, Радагост. Сомневалась до последнего, правдивы ли мои догадки», — ответила она. «Может, поговорим об этом позже, когда совсем разберемся? Там уже придумаешь для меня наказание. Но сейчас нужно прислушаться к ладу. Нам пригодится любая помощь». Шум за холмами нарастал. Монстры приближались. Не пройдет и получаса, и они уже будут в деревне. «Новик, Стоян, Волейбор, выполняйте приказ», — подытожил Радагост. «А я пока закончу с остальными». Скитальцы направились к конюшне. Уже через минуту они рванули галопом в сторону погранки. «Скажу прямо», — лидер обратился к нам, — «к участникам экзамена. К вступительным испытаниям, как вы уже поняли, это не имеет никакого отношения. Я хочу, чтобы шаг вперед сделали только те, кто готов нам помочь. Остальные уходите вместе с другими жителями. Если мы выживем и сможем продолжить экзамен, даю слово, ваше решение на результаты никак не повлияет». Шаг вперед сделали лишь два человека, я и Круг. Черноволосый мужчина чем-то напоминал мне Радагоста. Есть у них общие черты, даже взгляд одинаковый. Только Круг выглядит куда более потасканным. Жизнь с ним явно не церемонилась. Следом шагнули вперед Радка. Затем Третьяк и еще два человека, ровно половина от всех оставшихся участников. Шестеро храбрецов. «Считайте, что с этого момента вы временно становитесь скитальцами. До конца схватки», — заключил Радагост. «Либо посмертно». Повисла напряженная тишина, которую нарушал лишь шум дождя. «Кто не готов умереть сегодня, это последний шанс. Сделайте шаг назад», — велел Радагост. «И нас все же стало меньше». Два человека вернулись в строй. Третьяк и еще один юноша. Я видел, как дрожали колени Радка, но он все равно устоял на месте. Думаю, что он пошел только из-за меня и Крука. Решил поддержать меня как своего друга, а Крука как человека, который помог ему пройти второй этап. «Отлично», — заключил Радагост и перевел взгляд на Радка и неизвестного мне юношу. «Вы двое бегите в деревню по полям. Будете оборонять уезжающих. Прикройте их, как можете. Пройдите в штаб, возьмите оружие в арсенале. Любое, с которым вы сможете справиться. Лад, Круг, задержитесь. Остальные уходите». «Есть!» — выкрикнул Радко, кивнул мне на прощание и рванул в сторону штаба вместе со своим новым напарником. «Простите, ребят», — опустив голову, бросил Третьяк. «Мне нужно быть с отцом. Я буду держать за вас кулаки». Участники покинули территорию штаба, побежали в деревню готовиться к отступлению из погранки. Мою голову пронзила боль. Система вновь активировалась. «Внимание! Приближается опасность. Рекомендуется приготовиться к бою или бежать. Получена возможность определять расстояние до монстров». «Отлично. Видимо, система научилась сканировать интенсивность жжения в моей руке. Думаю, она развивается вместе со мной. Приобретает новые функции в экстренных ситуациях. Вот и еще один повод почаще лезть в наиболее опасные точки». «Сомнительная идея. Но эта тактика может послужить катализатором для моего роста. Расстояние до монстров — 1545 метров». «Еще раз. Пусть даст эту информацию еще раз». «Расстояние до монстров — 1543 метров». Я определил их скорость. 2 метра в секунду, 7 километров в час. Не так уж и быстро они приближаются. Средняя скорость человека при быстрой ходьбе — 7-8 километров в час. Они еле плетутся, не переходят на бег. Возможно, потому что еще не почувствовали, что рядом есть потенциальные жертвы. Либо их настолько много, что они мешаются друг другу. Именно поэтому их шаги слышны даже отсюда. Не из-за скорости бега, а из-за количества монстров. Сколько же их там, черт подери, десятки, сотни? Определить количество монстров на таком расстоянии невозможно. Рекомендуется подняться до 5-го уровня, чтобы изменить радиус анализа. Ну, 2 уровня за пару минут я точно не подниму. Остается только прикидывать. Но одно мне ясно точно, их там немало. Коли там целая толпа упырей, то мы обречены, если в ближайшее время не придумаем, как залатать огромный пролом и выгнать ворвавшихся обратно. А я уверен, что это именно пролом. Вся черта не могла испариться полностью. Скорее всего, монстры умудрились расширить тот самый пролом, из-за которого сюда проникли насекомые с болот. Бежать сейчас тоже нет смысла. Упыри, по желанию, могут перемещаться гораздо быстрее, чем люди. Нас догонят на полпути до следующей деревни. До города вести даже дойти не успеют. Если мы проиграем, для Дальска станет неприятным сюрпризом тот факт, что у его ворот вместо торговых караванов столпятся монстры. Круг, может, кого-то из моих людей тебе и удалось обмануть? Но я вижу, что ты не простой крестьянин, — подметил Радагост. Тебе приходилось драться. Я это и не скрывал, — сухо ответил Круг. В таком случае иди выбирай оружие. Останешься здесь со мной. Будем держать оборону на юге от погранки вдвоем, — заключил Радагост. Как только во дворе не осталось никого, кроме меня, лидера и Виданы, начался особенно тяжелый разговор. Прости, что тебе придется это услышать, Лад. Но я должен признать, что мы все здесь умрем, если не найдется хотя бы один способ вернуть черту, — заявил Радагост. Видана, рассказывай, что тебе известно. Каким образом ведьмак Невзор умудрился уничтожить то, что защищало людей сотни лет? Раздался грохот. Вспышка света покрыла собой все окрестности. Сначала я решил, что начался гром, что в один из домов погранки ударила молния, но затем пригляделся и увидел на горизонте яркий свет. Луч, что продолжал бить в небо, прямо из церкви Скалиса. «Вот и ответ, Радагост», — произнесла Видана. «Думаю, именно там находится источник всех проблем. Влад уже говорил нам вчера, что в церкви творится что-то странное, но мы проверяли». «Там никого не оказалось!» — воскликнул лидер. «Думаю, эти люди обвели вас вокруг пальца. Отступили, когда поняли, что я вызвал скитальцев», — поделился своим мнением я. «Люди? Ты говоришь про тех, кто вернулся после исчезновения?» — нахмурился Радагост. «Но ведь вы с отцом осматривали их. Не нашли ничего странного?» «Ничего. Кроме их поведения и восстановившегося здоровья», — подметил я. «Они уже не те, что были прежде. Стойте. Думаю, я знаю, что случилось. Черту еще можно восстановить. Она исчезла не полностью», — заключила девушка. «Посмотрите сами, приглядитесь. Вы увидите ее сияние вдалеке». Я уже давно это заметил, но для Радагоста слова Виданы стали откровением. Да, далеко за горизонтом еще виднелись очертания магической стены. Она не исчезла. Просто в районе погранки образовался огромный пролом. И я подозреваю, что возник он как раз из-за возвращения пропавших людей. Они что-то сделали, как-то повлияли на черту. «И что же ты думаешь об этом, Видана?» Радагост провел рукой по влажным волосам. Мы уже взмокли насквозь от дождя, но скрываться от него не имело смысла. Нужно придумать, как действовать дальше. «Черная магическая соль. Думаю, все дело в ней», — ответила Видана. «Ты хотела сказать антимагическая», — поправил ее Радагост. «И что? Думаешь, что Невзор добыл столько этой соли, что ему даже удалось прорвать черту? Я хоть и не разбираюсь в алхимии, но даже мне ясно, что это невозможно. Эта соль стоит очень дорого. А для того, чтобы сломать стену, потребовались бы тонны этого вещества. Мы бы такое заметили». «Думаю, он начинил ей вернувшихся людей. Дал каждому по чуть-чуть», — заявила Видана. «Стер им память и вернул домой. Черная соль не только рушит магию, она еще и оказывает временное целебное действие. Разрастается внутри людей, меняет их разум, а затем разрушает организм через несколько дней или недель. Ее свойства до конца не изучены». «Хитрый ублюдок!» Если Видана права, то получается, что ведьмак использовал похищенных людей как живые катализаторы. Черная соль росла в них до тех пор, пока ее не стало слишком много. И это сломало черту. Времени на обсуждение алхимии больше нет. Что нам делать? У тебя есть идеи? Радагост схватил Видану за плечи. Нам нужно запустить черту заново, вмешался я. На чем она работает? Что питало стену последнее столетие? «Кристаллы синей магической соли», — задумалась Видана. «По одному кристаллу на каждые 5 километров. Скорее всего, сломался именно тот, что находится прямо около погранки». «Но мы понятия не имеем, где он», — пожал плечами Радагост. «Ты прав, в этом и проблема. Мы не можем перекопать 5 километров болот». «Те, кто создал черту, унес тайное ее строение за собой в могилу», — вздохнула Видана. «Меня словно током ударило». Все резко встало на свои места. Не может быть столько совпадений. Есть одно место, которое уже давно вызывает у меня ряд вопросов. Одна из главных загадок болот. Я знаю, где находится этот кристалл. Примерно представляю, где он скрыт. Не придется раскапывать 5 километров, бросил Радагост ее. Достаточно порыться лишь в одной точке. Скиталец с Виданой удивленно посмотрели на меня. Такого откровения они не ожидали. Эх, и не зря же я этих чертовых прибрежных кусачей неделями убивал. Только благодаря этому понял, где находится кристалл. «Откуда ты это знаешь?» — не поверил мне Радагост. «Все пропавшие уходили в одном направлении. Я видел, как исчезли двое. И думаю, все остальные уходили тем же маршрутом», — заключил я. «И возвращались оттуда же. Просто мы не придали этому особого значения». Они ходили по одной и той же линии, шли на свет ведьмака, а затем всей толпой прошлись по тому же пути, когда возвращались домой. Он специально вынуждал людей ходить прямо над кристаллом, поддерживающим черту. Так он ее и уничтожил. Расстояние до монстров 1240 метров. «Мастер Радагост, нам пора приступать к делу. Я чувствую приближение врагов. Вот этим». Я показал скитальцу черные полосы на своем предплечье. «Они ускоряются. Еще пара минут, и их будет видно на горизонте. А если они увидят нас...» «Ускорятся», — закончил за меня Радагост. «В таком случае, Лат, Видана, от вас зависит судьба погранки, и не только этой деревни. Все королевство Кагария может пасть. Его выжрут изнутри, если мы проиграем. И никто не придет на помощь. Никто нам не поможет. Сделайте все возможное, чтобы восстановить черту. А монстров мы возьмем на себя. Внимание! Рекомендуется оттеснить монстров за черту. Рассчитаны 2 оптимальных варианта – бежать или бороться. Второй вариант подразумевает колоссальный рост опыта и эссенций. Все верно, у меня только 2 варианта, но правильно лишь один. Бежим! Я схватил Видану за руку и потащил в здание штаба. Вместе мы ворвались в арсенал. «Лад, что ты делаешь? Мы ведь даже не продумали план!» – воскликнула она. «Нет времени думать. Остальное обсудим по дороге к берегу». Я прощупал несколько мечей, нашел наименее тяжелый. Скорее всего, он и сломается быстрее остальных. Но тащить за собой оружие, которое я даже поднять не могу, глупо. Я закинул за пояс 2 кинжала, на ходу повесил ножны с мечом и потянул Видану в соседнюю комнату. На склад скитальцев, где хранились трофеи, зелья и прочие магические материалы. «Мы ищем синюю соль», — опережая вопрос Виданы, сказал я. «Раз кристалл состоит из нее, значит, и восстанавливать ее нужно тем же материалом». «Она здесь!» Видана поняла мой замысел и бросилась к мешку с солью. Только скитальцы нам спасибо за это не скажут. Если мы украдем у них соль... Мертвые в принципе не склонны говорить спасибо, перебил ее я. Берем все, что может пригодиться. Победа или смерть. Другого не дано. Я подошел к Видане, поднял мешок и закинул его себе на спину. По ощущениям, килограммов 10 даже пуд не наберется. Остается надеяться, что этого хватит. «Захвати лопату», — велел я. «И бежим. Времени остается совсем немного». Когда мы с Виданой промчались мимо Радагоста и Крука, расстояние до орды монстров сократилось до 1 километра, и я увидел их очертания. Далеко за холмами появились силуэты болотных упырей. Их было чудовищно много. Уже в первом ряду я смог насчитать больше 10. И одному Скалису известно, сколько их там на самом деле. «Бегите!» — прокричал Радагост. Послышался звон металла. Лидер скитальцев одновременно с Круком извлек оружие из ножен. «Мы задержим их!» Странно. Крук, обычный бродяга, больше всего напоминающий бездомного, почему-то достал из ножен сразу 2 меча. Не каждый умеет даже с одним обращаться. Интуиция меня не подвела. Он не так прост, как кажется. Раз уж Радагост оставил его драться бок о бок рядом с собой, значит, я и вправду не ошибся. Хотя есть вероятность, что лидер просто выбрал самого старшего претендента. Не захотел видеть, как рядом с ним умирает юноша или ребенок. «Ты же понимаешь, что все это чисто твой план?» — тяжело дыша бросила Видана. Мы неслись в сторону погранки. Сокращали дорогу через поля. Я вел ученицу ведьмака к тому самому месту, на которое мы поставили абсолютно все. Я даже не уверена, что твоя идея сработает. Думаешь, я уверен? Не смеши меня. Я издал короткий смешок. Просто это единственный способ изменить хоть что-то. Другого плана никто не предложил. Мы с Виданой добежали до берега. Аккуратно переступили через ловушки, которые расставил Стоян. Капканы, бомбы, огненная магическая соль. Чего там только не было. Но монстров на горизонте мы не увидели. Еще один хороший признак. Значит, рядом с этим местом действительно находится синий кристалл. Поэтому монстры его избегают. Я бросил на землю мешок с синим порошком, схватил лопату, вошел по колено в вязкую болотную воду. В какой-то момент даже растерялся. Не знал, где начать копать. Но мне в голову пришла еще одна идея. И через пару минут поисков я понял, что она действительно работает. Как только я забрался на небольшой островок суши, руку сразу же перестало жечь. Монстры уже рядом, они повсюду. Пока что их сдерживают только скитальцы. Но именно на этом островке черные полосы игнорируют присутствие монстров. И даже система не может определить их местоположение. Расстояние до монстров неизвестно метров. Монстров не обнаружено. Не обнаружено? Ага, как же. Просто я стою прямо над этим чертовым кристаллом. Именно он блокирует работу системы. Мы с Виданой сейчас находимся в единственном безопасном месте во всей округе. Поэтому ни система, ни моя рука не понимает, что нам кто-то может причинить вред. «Готовь соль!» — крикнул Виданя. «Я начинаю копать!» Ох, и много времени на это ушло. 10 или 20 не считал. Но понимал, что за этот короткий срок всех скитальцев уже могли истребить. Однако вскоре моя лопата коснулась чего-то твердого. Раздался громкий звон, и я увидел синий свет, что заструился прямо из-под земли. «Он здесь, Видана, сюда!» — позвал девушку я. Дальше мы копали вместе, то лопатой, то руками. Земля забивалась под ногти, мышцы рук зудели, но мы все равно продолжали очищать синий кристалл от грязи. «Проклятье!» — прошептала Видана. «Ты это видишь, Лад?» Я заметил, как девушка задрожала. На глазах у Виданы появились слезы. Кристалл был разбит. Вся его верхушка разложилась, превратилась в обычную землю. В болотную грязь. Нам этого мешка не хватит, чтобы его восстановить, даже с моим колдовством. Мы проиграли, Лад. Это конец. Она прикрыла глаза ладонью, но вместо этого только сильнее измазала лицо влажной землей. Лучше бежать, пока не поздно. Уйти подальше отсюда, двигаться на восток королевства. Там нас настигнут не скоро. Помолчи. Не удержался я. «Говоришь, что магической соли недостаточно? А ты чем меня слушал?» «Не дерзи! Лучше скажи, сколько нам еще не хватает? Сколько таких мешков потребуется, чтобы восстановить кристалл? Чисто теоретически!» Ну, в два или даже в три раза больше. Но у скитальцев столько нет. Я знаю, где можно найти больше магической соли, заключил я. Оставайся здесь. Начинай восстанавливать кристалл тем, что у нас есть. Тут ты в безопасности. Сюда монстры не сунутся. А ты куда собрался? Испугалась Видана. Не бросай меня, лад. Я скоро вернусь. Мне нужно посетить старого знакомого. Пора наведаться на склад к Харитону. Он торговал всем, чем только можно. Он закупал товары скитальцев. Получал поставки из ближайших городов, даже из столицы. У него есть синяя соль. Я в этом уверен. Остается только ее забрать. Я со всех ног ринулся к деревне. Людей там почти не осталось. Единицы заперлись в своих домах. Выглядывали из окон, наблюдали за тем, как я несусь к центру погранки. Остальные уже ушли. Видимо, Нови, Кратко и остальные сработали отлично. Надеюсь, что и отца моего увели. Хотя, зная Добромира... Проклятие. Он мог и остаться, чтобы помогать раненым. Я выскочил на главную площадь деревни, туда, где находилась лавка Харитона, и увидел людей. Всего двух человек. Но увиденное повергло меня в шок. Сердце пропустило пару ударов. На земле под дождем лежал мой друг, Радко. Его лицо было покрыто свежей кровью. Я даже не мог понять, дышит он или нет. А над ним стоял Микула. Только он больше не улыбался, как блаженный идиот. К нему вернулась прежняя ухмылка, отвратительный оскал, жажда мести и жажда крови. Не знаю, что с ним случилось за чертой, но эту выходку я ему не прощу. Он для меня не человек и даже не зверь. Я достал из ножен меч. — Иди сюда, ублюдок! — прошипел я. — На этот раз ты легко не отделаешься. Глава вторая. Пока Микула еще не сдвинулся с места, я поспешно активировал диагностический взгляд. Осмотрел Радко хотя бы издалека. Множественные ушибы. Сознание отсутствует. Резаная рана на правой руке. Резаная рана на лице. Веко рассечено. Идет дополнительная диагностика. Определить повреждение правого глаза невозможно. Возможно, необратимая потеря зрения. Требуется повторная диагностика. Легкое кровотечение. Требуется оказание первой помощи. Вовремя же я их нашел. Видимо, Радко выводил людей, когда этот псих набросился на него. Мой друг не сбежал, как все остальные. Исполнял приказ Радагоста до последнего. И чем в итоге ему за это отплатили? Потерей глаза? Ладно, рано еще делать выводы. Возможно, глаз не поврежден. Но все же... Один из жителей деревни чуть не убил его. Этот урод Микула. Сам по себе он не виноват в том, что случился прорыв. Но на нем много других грехов. Однако, похоже, паскудность из него даже черная магическая соль вывести не смогла. Будущий бандит, потенциальный убийца. «Лад!» — нервно усмехнулся он. «Не знаю, что на меня нашло. Память напрочь отшибла. Последние дни я с тобой любезничал, как с девкой на сеновале. Извинялся перед тобой и перед Радко. Не знаю, что со мной случилось. Но я беру свои слова назад. Это не я их сказал. Это ты меня по голове ударил, сволочь!» Проорал он, стиснул зубы от злости. «Ты мне мозги повредил. Сделал меня таким же идиотом, как ты сам». «Ах, вот оно что. Так его отпустило. Что бы там с ним ни делал ведьмак, весь ум у него выветрился. Осталась только старая натура. Дурная, гнилая душонка Микулы. От этого осознания только хуже становится. Я бы еще понял, если бы он повел себя так, будучи каким-то плодом экспериментов ведьмака». Понял бы, если бы в нем сидел паразит или другой монстр. Но все куда хуже. Он просто такой человек, хуже любого монстра. Чудовища убивают, потому что такова их природа. Им нужно питаться, нужно охотиться, точно так же, как и любым хищникам. А этот болван просто жаждет причинить кому-то боль. И ведь выбрал же время. Почти все уже сбежали из деревни. Уверен, многих вывел сам лично Радко. Радагост поручил ему помогать Новику в этом деле. И даже в час настоящей опасности Микула не постыдился ранить героя погранки. Он показал свою истинную натуру. А таких уродов жалеть нельзя. «Ты меня слышал, придурок!» — повторил я, сжимая рукоять меча сильнее. «Если ты такой смелый, подойди сюда. Разберись со мной. Или ты трус?» Микула посмотрел на мой меч, оскалился и приставил нож к шее Радко. «Вот тварь! Проклятие!» Нельзя, чтобы он его ранил. Поврежденную сонную артерию я даже с помощью магии не залечу. Напасть первым я не могу. Если сдвинусь с места, он убьет Радко. Придется поступить иначе. Нужно воздействовать на его психику любыми способами. Спровоцировать эту сволочь. Но это большой риск. Он может в любой момент перерезать Радко глотку. Знаю, что он на это способен. Обычно, чтобы убить человека, приходится переступить через себя. По крайней мере, первый раз. Через такой конфликт проходит большинство военных и прочих людей, вынужденных наносить ущерб себе подобным. И дело не в силе воли. Не в том, что враг плохой. Проблема в другом. Это в принципе сделать непросто. Мы ведь не звери, мы люди. И живем в социуме. В средневековом или в современном, неважно. Есть законы, которые запрещают убивать. Но Микула исключение из правил. Он сделает это без колебаний. Значит, ты все-таки трус. Я не ошибся. Печально видеть тебя таким, Микула. А я думал, что ты один из самых сильных парней в деревне. А на деле ты слабак безмозглый. Продолжил провоцировать его я. Да как ты смеешь мне это говорить? Ты бестолковый червяк. Он приблизил нож к шее Радко. Если убьешь Радко, навсегда останешься трусом, бросил ему я. Он лежит, побежденный. Радко уже ничего не может тебе сделать. Ему ты уже все доказал. Теперь докажи, что ты сильнее меня. И лучше поспеши, люди смотрят. Микула огляделся. Какие люди? Не понял он. Да и вправду, сильно же я тебя по голове ударил, блефовал я. Вся погранка смотрит на нашу с тобой схватку. Ты правда никого не видишь? Пошел ты к черту, лад! Микула схватил меч Радко. Ага, значит, и правду не видишь. Может, еще и не слышишь, что они кричат? Они называют тебя слабаком, трусом. Трус, значит, да? Взорвался Микула. Смотрите все! Смотрите на меня, подонки! Я сейчас прирежу лободырного лада! Посмотрим, что вы скажете после этого. Проверим, как вы заговорите обо мне тогда. И он рванул на меня, переступил через Радко, поднял над собой меч и побежал на меня. Фух, получилось. Я сделал то, что хотел. Радко не умрет. Кровотечение у него несерьезное. Но ему крупно повезло. Скорее всего, Микула набросился на него, пытался ударить ножом в торс, но тот защитился рукой. Поэтому и получил эту рану. А потом он все же смог полоснуть по лицу Радко. Осталось только с ним разобраться. На этот раз окончательно. Моя рука снова зудит, жжет. Кажется, что все мои мышцы в ней вот-вот лопнут. Монстры приближаются, а я тут вожусь с человеком. Что ж, значит, придется сначала разобраться с ним. Он единственная преграда. Я должен добраться до склада Харитона. Нужно забрать всю соль, и тогда, возможно, мы с Виданой сможем восстановить черту. Сможем спасти все королевство, жителей погранки, местных скитальцев, Радко и моего отца. Да чего уж там. Я самого себя смогу спасти только в том случае, если удастся мой план по восстановлению кристалла. Иначе смерть. Или очередное перерождение. Правда, я сомневаюсь, что жизнь даст мне еще один шанс. Скорее всего, моя удача закончилась в тот момент, когда в мою машину скорой влетел другой автомобиль. Ну давай, лад! Микула угрожающе замахал перед собой мечом. Он явно не умеет им пользоваться, даже держит его неправильно. Посмотрим, как все удивятся, когда я отрублю твою бестолковую башку. Закончив свою реплику, он тут же бросился на меня, ударил мечом сверху вниз. Я старался не отключить диагностический взгляд, чтобы наблюдать за движениями противника. Я видел сокращение его мышц, понимал, как он будет двигаться дальше. Увернуться от такой бессмысленной атаки было нетрудно. Еще несколько недель назад битва бы продолжалась в том же духе. Микула бы атаковал, а я бы играл от защиты. Отбивал бы его атаки. Старался бы лишить его запаса сил. Но не в этот раз. Эти игры кончились. Как только меч Микулы ударился о землю, я тут же контратаковал. Он вовремя успел выдернуть оружие из земли. Отбил мою атаку. Но вышло у него так себе. Поскольку я знал, куда ударить, чтобы ослабить его мышцы. «Сдохни, лад, сдохни!» — визжал он. «Я буду лучше всех, я буду побе...» Из его рта пошла кровь. Он даже не заметил, как я вонзил клинок прямо в его грудную клетку. Старался сделать так, чтобы он не мучился. Повредил сердце. Но Микула не сразу осознал, что с ним произошло. «Нет!» Нанизываясь на мой меч, прохныкал он. «Какой же ты урод!» Я резким рывком выдернул оружие из его груди. Слишком тяжело держать тело человека одной лишь кистью. Микула упал. Только его тело ударилось о влажную от дождя землю, воспаленный блеск его глаз наконец исчез. Витальность отсутствует. Получено достижение «Убить человека». Получено 30 единиц опыта. Получено 20 эссенций смерти. Уровень 3. Прогресс опыта 90 из 400. Эссенции. 100 эссенций жизни, 130 эссенций смерти. Достижение? Убить человека? Что-то запоздала система. Я уже мысленно пережил это в прошлом, когда завел одного из охранников Харитона к усачам. Система посчитала, что убили его монстры. Но на деле это был я. Просто сделал это не своими руками. Много же я получил опыта и эссенции. Система будто намекает, что лучше уж убивать людей. Так гораздо выгоднее. Но я с этим не согласен. Без повода вредить людям я не буду. Я четко отработал для себя свои принципы. Убивать людей только в том случае, если они вредят мне, моим близким или большому количеству невинных людей. Иначе я буду ничем не лучше Микулы. А я быть таким не хочу. Поэтому у меня будет свой кодекс чести. Микула попал сразу по 2 пункта, а если копнуть глубже, под все 3. Умру я, не будет соли. Не будет соли, не восстановится черта, а дальше жертвы будут исчисляться тысячами. Покойся с миром, Микула. Я прикрыл ему глаза. Паршивое все-таки чувство. Не знаю, как он стал таким человеком. Родился без тормозов или лишился их из-за плохого воспитания. Разницы нет. Я же не мог его воспитывать. Он бы рано или поздно убил меня. Из-за него Радка пострадал. Кстати, Радка, черт! Я помотал головой, похлопал себя по щекам, чтобы прийти в себя, а затем рванул к телу своего друга. Он еще жив. И не умрет в ближайшее время. Витальность 70 из 100. Я приступил к дополнительному осмотру. Решил убедиться, что Радка не лишился одного из самых главных органов чувств. Без системы тут и не определить, какие повреждения он получил. Все лицо кровью залито. Со стороны может показаться, будто Микула с него скальп снять пытался. Левое веко рассечено. Рекомендована антибактериальная терапия и перевязка. Левый глаз не поврежден. Ух, глаза он все-таки не лишился. Но шрам останется красивый. Уже представляю, как Радка будет им хвалиться. Кстати, система стала давать более точные подсказки. Она извлекает их из моего мозга даже быстрее, чем я успеваю продумать тактику лечения. Рана на руке Радка не представляла опасности. Кровь в венах уже затрамбировалась. Хуже ему теперь не будет. Да и глаз чуть позже промоем. Я поднял руку друга, закинул его на спину, а затем услышал бешеные вопли сразу с нескольких сторон. С юга, севера и запада. Монстры приближались отовсюду. Плохо. Это может означать, что все скитальцы, кроме Новика, уже мертвы. А раз ко мне даже с запада эти твари приближаются, значит, Видана уже окружена. Главное, чтобы она послушалась моего совета и не стала покидать островок, где закопан кристалл. Там они ее не тронут. Пусть лучше синей магической солью с ног до головы себя покроют. Нельзя, чтобы ее убили. Она наш ключ к обеде. Я не мог бросить Радка на улице. Здесь его могут найти монстры. Поэтому, взвалив парня на свою спину, я пошагал к складу Харитон. К нашему несчастью, дверь оказалась заперта. Однако мне не составило труда сбить замок своим мечом. Он оказался невероятно острым. Не думал, что столь легкий материал будет рубить дерево похлеще топора. Разумеется, цепь я не снес. Но мне удалось отколоть кусок древесины, которой крепился замок. Я вошел внутрь, тут же положил Радка на пол, а затем запер за собой дверь. Возможно, скоро сюда прибудут болотные упыри. В каком количестве, сказать трудно. Главное, чтобы они не почувствовали нас. Хотя это практически невозможно. От нас разит кровью. Радка ранен. На мне его кровь и кровь Микулы. Проклятие. Не хочется об этом думать, но Микула еще может нам помочь. Его тело отвлечет упырей. Это их задержит на какое-то время. Я обернулся, осмотрел склад. Чего только у Харитона не было. От запаха еды аж желудок свело. Хотя сейчас самое неудачное время, чтобы думать про обед. Так, нужно найти похожие мешки. Сделать это будет нетрудно. Как только я приближусь к синей магической соли, моя система перестанет понимать, есть ли рядом монстры. В этом я уже убедился. Расстояние до монстра 18 метров. 18? Черт, это плохо. Они уже близко, в пределах погранки. И самое ужасное, в деревне остались люди, которые не захотели покидать свои дома. Их немного, но все же они есть. И эти люди могут стать жертвами монстров. Стоило мне об этом подумать, и шкаф рядом со мной упал. Раздался оглушительный грохот. Послышался скрежет извлекаемого из ножен меча. «Сделай еще один шаг!» — прорычал знакомый голос из темноты. «Я убью тебя! Отойди от моих товаров, нахлебник проклятый!» Я сделал шаг назад. Положил руку на рукоятку своего меча. «Ага! Кто бы сомневался! Царь Кощей над златом чахнет, упырь его раздери!» «А чего это ты здесь делаешь, Харитон?» — бросил торговцу. «Я все сбежали!» «Неужто решил остаться и защищать погранку? Так пойдем же, в чем дело? Будем рубить монстров вместе!» «Заткнись, недоносок!» — прохрипел Харитон. Все это время торговец спрятался в углу, но уж очень сильно его задело, что я принялся рыться в его товар. Аж пришлось поднять свою жирную задницу с пола и вытащить меч. «Себя лучше заткни!» — усмехнулся я. «Из твоих уст я ни одной умной мысли еще не слышал. Лучше отойди, не мешай мне!» «Ты такой же, как и все остальные. Даже хуже!» — шепел он. «Меня все бросили. Отказались забирать мою повозку с товарами. Черт!» «Скалис!» Последние два слова Харитон проскулил не хуже больной собаки. «Омерзительный вой!» «Да ладно! Тебя даже в такой ситуации волнуют только деньги?» — покачал головой я. «Как же низко ты пал, Харитон! Мне всегда казалось, что у людей, которые занимаются торговлей, мозгов должно быть побольше. А ты глупее самого неграмотного крестьянина. Замолчи! Я же закалю тебя, убью!» Трясся торговец. «Нет, правда ведь. Для него товары и деньги дороже собственной жизни. Разве это нормально? Он ведь не фараон, которого хоронят вместе с золотом, женами и слугами. Уж не знаю подробностей религии, связанной со Скалисом, но что-то мне подсказывает, что этот бог отличается от египетских владык. На тот свет ты уйдешь один, без денег. И это точно случится, если ты продолжишь орать», — шепнул я. «Расстояние до монстра 5 метров». Я аж инстинктивно прикрыл рот. Принялся искать взглядом мешки с солью. Нужно убираться отсюда и быстро. «Вы с отцом лишили меня десятков золотых монет». «Два бесполезных урода», — вырвался Харитон. «Знахари, видите ли, погранки нужны. Обойдутся и без знахарей. Я тут главный, я тут...» «Расстояние до монстров 0 метров. Обнаружено 2 монстра в зоне восприятия пользователя системы». «Ох, Харитон, ну ты и болван!» Я изо всех сил пнул лежащего у моих ног Радка в бок. Парня откинуло в сторону. Он закатился прямо под полки с товарами. «Прости, Радка, если завтра будут болеть боковые мышцы. Но лучше уж помучиться с воспаленными почками, чем попасть под раздачу упырей». Я прятаться не стал. Вжался в стену, достал клинок, приготовился к очередной схватке. За счет ритмичного жжения в руке и оповещения системы я быстро смог понять, что должно произойти с минуты на минуту. И мои предсказания сбылись. Ровно в этот момент 2 монстра вынесли окно вместе со стеной склада. В комнату ворвались 2 болотных упыря. Прошли мимо нас с Радко. Не заметили. Все, как я и планировал. «А-а-а!» — заорал Харитон. «Нет, вы что? Сзади вас, сзади! Там люди! Их ешьте! Их!» Харитон попытался ткнуть упыря своим мечом, но тот отскочил от чешуи монстра. И тогда торговца схватили. А вот этого я не ожидал. Существо вцепило с него своими когтями и вытащило на улицу. «Интересно. И куда он его потащил? Решил про запас отложить? Да и по делам этому ублюдку!» Я не стал использовать свой новообретенный навык ветви смерти. Пока что рано. Один монстр ушел вместе с Харитоном. Зато второй стоит ко мне спиной. Тянется кратко. Учуял все-таки его. Что ж, это твои проблемы, упырь. Не стоило вставать ко мне спиной. Я выскочил из-за угла и вогнал меч в слабое место монстра. На этот раз вышло даже лучше, чем предыдущий. Меч не просто пронзил сосуды и сердце упыря, он еще и прошил его насквозь. Выбил всю чешую с обратной стороны. Витальность упала до минимума за считанные секунды. Получено 15 единиц опыта, получено 10 эссенций смерти. Уровень 3. Прогресс опыта 105 из 400. Ох, хотел бы я содрать с него всю эту чешую, чтобы потом передать скитальцам, перепродать или сделать свою собственную броню на основе более крепких материалов. Но сейчас на это времени нет. «Лад!» — прошептал кто-то из забочек с вином. «Лад!» Из темноты появился знакомый силуэт. Я не знаю имени этого мужчины, но помню, кем он работает. Это единственный охранник Харитона, который остался после моей выходки, благодаря которой мы с отцом освободились. «Что? И вы будете товары защищать?» — прошептал ему я. «Нет», — замотал головой. «Я видел. Видел собственными глазами, как ты убил монстра. Пожалуйста, уведи меня отсюда. Скажи, где безопасное место. Я пригожусь. Обещаю. Могу тоже бить им в спину». А он вовремя выполз. Этот мужик мне пригодится. «Бить надо не в спину, а в шею», — уточнил я. «Берите мешки с синей солью. Два сможете унести?» «Еще бы», — пожал плечами он. «И друга твоего смогу унести. Харитон все время использовал меня как чертова мула». И это видно по его телосложению. «Здоровенный, крепкий. Точно должен утащить большой вес». Я взвалил на него мешки, сам взял Радко. И мы медленно вышли на улицу. Деревню уже заполонили болотные упыри. Они были повсюду. Неужели все скитальцы и вправду погибли? Нет. Эта четверка должна была выжить. Они через столько всего прошли. Уж кто-то точно должен был спастись. Внимание! Огромный уровень угрозы! Что? Что происходит? Мы уже полпути прошли. Смогли обойти нескольких упырей. До Виданы осталось не больше сотни метров. И в этот момент меня схватили за шею. Кто-то вцепился в меня сзади. Бросил на землю. Затем пнул. Да с такой силой, что у меня аж в глазах зарябило. Радко с меня упал. Но бывший охранник Харитона поднял его. Уставился на меня, ожидая приказа. «Чего встал? Хватай Радко и беги. Беги к болоту. Там безопасно!» — проорал я. И ведь я даже не успел понять, кто на меня напал. Это явно был не упырь, не монстр. Но рука при этом жутко горела. Не знаю, что враг сделал со мной, но меня быстро погрузило в сон. Беспокойный сон, который прервался спустя несколько минут. Очнулся я уже в здании, в церкви Скалиса. Передо мной стоял седовласый мужчина. Его черные глаза горели магическим пламенем. Я сразу же узнал его. Вот и он. Тот самый ублюдок, которого я видел в лесу. «Не захотел встретиться со мной по-хорошему, Лад?» Его голос больше напоминал шипение змеи. Он присел на корточки, приблизился ко мне. «Пришлось привести тебя сюда по-плохому. Не бойся. Монстры в церковь не пройдут. Здесь хорошая защита. Круг из синей соли. Жаль только, что не все жители об этом догадались. Из-за этого многих унесли упыри в свои логово». Я плюнул ему в лицо. Попал прямо в его черный глаз. Он прищурился, поморщился, но все же сдержался. Не стал наносить ответный удар. «За свою магию ты должен благодарить меня, мелкий подонок!» — прошипел он. «Меня и моего господина!» «Игры кончились, Лад. Тебе придется выбирать. Здесь и сейчас. Ты можешь выжить и стать одним из нас!» Он вцепился в мое горло. И мою шею обожгло так, будто на нее вылили кислоту. «Либо умрешь здесь. Знаешь, я был на том же месте, что и ты, и выбрал жить. Выбрал силу и власть. Но что выберешь ты?» Он жутко улыбнулся. «Власть или смерть?» «Я выберу кое-что другое», — бросил ему я. А затем сделал то, чего незнакомец никак не мог от меня ожидать. Глава третья. Времени было в обрез. Нужно действовать. И быстро. Я бы мог ударить некротическим касанием. Но сделать это не могу сразу по двум причинам. Во-первых, мой враг знает, что я владею магией. Он будет готов к этому удару. Но есть и другая проблема, куда более серьезная. И о ней мне сообщила система сразу же после того, как рука этого подонка вцепилась в мою шею. Внимание! Обнаружено повреждение общего запаса маны. Идет диагностика. Потеряно 2 единицы маны. Потеряно 3 единицы маны. Рекомендуется разорвать контакт с противником. Мана 24 из 30. Потеряно... Я мысленно отключил оповещение системы. Все и так ясно. Мой запас магической энергии продолжает падать. Не знаю, как он это делает, но проблема явно в его руке. Он высасывает из меня ману, как энергетический вампир. Вот это называется «сэкономил». Я ведь даже на Радка не стал ману расходовать. Кровь у него уже сама остановилась. Поэтому я просто обмотал его раны тканью, оторванной от одежды. Сделал это еще до прихода в это место. Полагал, что мне еще может пригодиться мана для того, чтобы реализовать некротическое касание на одном из монстров. Проблема в том, что количество моей маны сильно ограничено. Возможно, со временем оно возрастет. Но на данном уровне я не могу позволить себе использовать два навыка разом. Некротическое касание тратит 20 единиц маны. Ускоренная регенерация – 15 единиц. Приходится выбирать либо одно, либо другое. Но теперь ситуация осложнилась еще и потерей маны. Придется использовать запасной план. Как знал, что это тайное оружие мне еще пригодится? Я быстро просунул руку в карман, схватил пригоршню синей магической соли и метнул ее в глаза своему противнику. Похоже, его рефлекс сработал не сразу. Веки не успели опуститься, и вещество попало прямо в черные глаза ублюдка. Он закричал, отпустил меня, сделал несколько шагов назад. Принялся оттирать глаза от попавшего в них порошка. Судя по крикам, ему было очень больно. Так я и думал, что синяя соль на него подействует. Уж больно сильно помощник ведьмака преобразовал свое тело. Я на всякий случай прихватил с собой немного магической соли, когда был на складе Харитона. Заполнил ею один из своих карманов. Решил, что на восстановление синего кристалла такая мелочь вряд ли сильно повлияет. Но эта соль могла пригодиться мне в битве с монстрами. Если бы меня окружили упыри, я бы смог создать временную защиту вокруг себя. Обычно чудовища не могут проходить через такую линию. Правда, как я уже понял, ведьмак Невзор вывел новые виды монстров с устойчивостью к синей соли. Экспериментатор чертов. Лучше бы что-нибудь полезное создал. Лекарства, целебные отвары. В этом мире простор для алхимика, фармацевта огромен. Но нет. Он какого-то черта решил заняться созданием своей собственной армии монстров. И ради чего? Чтобы править ими? Но это ведь какой-то бред. Допустим, с помощью созданного пролома ведьмаку удастся захватить все королевство. Упыри истребят всех людей. И что дальше? Какая ему от этого польза? Я еще могу понять логику правителей, которые затевают войны, чтобы занять чужие территории. Но чего добивается ведьмак? Он ведь предал людскую расу, превратил себе подобных в корм для чудовищ. И я сильно сомневаюсь, что у Невзора есть возможность управлять монстрами. Скорее всего, он просто манипулирует их действиями, но они ему напрямую не подчиняются. Как только противник отпустил меня и отвлекся на свои глаза, я сразу же перекатился в сторону, к сумке незнакомца, около которой лежал мой меч. Тут он сильно просчитался. Не стоило ему оставлять мое оружие на виду. Теперь в моих руках вновь находится меч скитальцев. Остается только нанести удар. И хорошо же все-таки на него подействовала синяя соль. Я догадывался, что он уже частично не человек. Почерневшие белки сильно пострадали из-за воздействия магического вещества. Вот и еще одно доказательство. Передо мной не просто человек. Его тело частично изменено. Теперь он что-то среднее между человеком и монстром. Хорошо же его напичкал Невзор. Стоило мне сделать шаг вперед и приготовиться к атаке, как враг убрал ладонь от лица. Его воспаленные глаза горели от ярости. Мужчина положил правую руку на рукоять своего меча, а левую просунул в карман. «Лучше дважды подумай, прежде чем атаковать меня, лад», — прошипел он. «Сделай один шаг вперед, и я перерублю тебя пополам». Да чего же странный у него голос. Больше напоминает шипение змеи. Даже его крик больше похож на скрежещущий шепот. Интересно, это его так изменили поглощенные магические травы, или он уже давно сжег себе гортань отварами ведьмака? Плохо дело. Единственное, что я сейчас могу сделать, это вступить с ним в ближний бой. Мана 16 из 30. На некротическое касание теперь точно не хватит. Он забрал у меня почти половину запаса энергии. Но сам он, похоже, колдовать не умеет, иначе бы уже давно ударил меня своей силой. Любопытно. Природа этого человека мне совершенно не ясна. и не маг, и не бездарный, и не монстр, и не человек, что-то среднее, изувеченное звено, что находится сразу между всеми крайностями. «Здорово ты придумал», — нервно усмехнулся он. «Взял с собою синюю соль. Умно, лад. Очень умно». Незнакомец проморгался. Похоже, его зрение уже восстановилось. Первая атака, я лишь выиграл себе время. Предлагаю тебе остановить эту бессмысленную схватку. Я убью тебя. Шансов у тебя нет, даже не надейся. Но убивать тебя я не хочу. Это невыгодно ни мне, ни мастеру, ни взору. Давай лучше поговорим, хорошо? Я услышал, как его ногти щелкнули по стеклу. В левом кармане что-то есть. Скорее всего, склянка с каким-то зельем или... Точно. Он ведь тогда напал на нас с Рязаном в лесу. Выпустил фиолетовое ядовитое облако. Скорее всего, в тот момент он проверял меня. Я еще долго не мог понять, откуда появился этот яд. Магия или продукт химической реакции. Очевидно, тут я имею дело со вторым вариантом. Он еще в прошлый раз хотел меня усыпить. Теперь хочет повторить этот трюк. «Поговорим, я не против», — сухо ответил я. «Но в таком случае вынь руку из кармана. Я знаю, чем ты хочешь меня атаковать». «Хм», — усмехнулся он. «Ладно. Но в таком случае ты положи меч на пол. Если уж решили вести мирные переговоры, то давай обойдемся без оружия. Не хочу тебя поранить. Но если ты на меня нападешь, иного выбора у меня не будет». Зубы мне заговаривает. Думает, что может получить преимущество за счет моей наивности. «А это не мирные переговоры», — помотал головой я. «Как только я окажусь без оружия, ты сразу же нападешь. Либо убери руку от этой склянки, либо будем драться. Может, я и погибну в этой битве, но без боя не сдамся». Важно показать ему свою решимость. Умирать я тут не собираюсь. Если пойму, что дела обстоят совсем уж плохо, отступлю. Но мне действительно нужно поговорить с ним. Возможно, он сможет пролить свет на происходящее. Слишком уж много вопросов у меня накопилось. Он расхохотался. Его сиплый голос эхом ударился о стены церковного зала. «Ладно!» — улыбнулся он и медленно вытащил свою левую руку из кармана. «Убедил, Влад. Если придется, я тебя и без своих козырей одолеть смогу. А ты смышленый! Куда умнее, чем я думал. Ты меня удивил. Особенно с синей солью здорово вышло. Прямо-таки застал меня врасплох. Какого черта тебе от меня нужно?» — перебил его я. «Тссс!» — шикнул он. «Не выражайся в церкви, лад. Скалис все слышит». «Можно подумать, ему есть дело до Скалиса». Похищенные и зомбированные ведьмаком люди просто использовали это место для общего сбора. Скорее всего, именно здесь помощник ведьмака давал им команд. Сам бог и его религия никакого значения для ведьмаков не имеют. «Кстати, что-то я больше не видел ни одного из пропавших людей». Один только Микула подвернулся. Остальные либо ушли с Новиком, либо погибли. Но, судя по поведению Микулы, сознание к ним уже должно было вернуться. Их одурманили. Временно использовали, чтобы разрушить барьер. А затем воздействие ведьмачьих эликсиров и черной антимагической соли сошли на нет. Думаю, они снова стали обычными людьми. Такими же, как раньше. Со всеми недостатками, слабостями. Но лучше уж так, чем быть зомбированными. Лучше оставаться людьми. Странно. Незнакомец прищурился. Из его обожженных глаз сочилась слизь. Ты выглядишь совсем не так, как при нашей первой встрече. Будто выше стал. Интересно. Хотя чего это я? Совсем забыл о манерах. Меня зовут Осьман. Прошу любить и жаловать. Он шутливо поклонился. Да чего же безумная сцена? Деревню атакуют монстры. Мы укрылись в единственном безопасном месте, в церкви Скалиса. Возможно, часть жителей погранки уже погибла. А этот урод, как ни в чем не бывало, кривляется тут передо мной. Ты сказал, что даешь мне выбор, напомнил Осьману я. Присоединиться к вам с невзором или умереть? И мне непонятно лишь одно. С какой стати я вообще должен к вам присоединяться? Зачем вы мне нужны и зачем вам нужен я? Думаю, в ответе на этот вопрос кроется вся самая важная информация, и я ее извлеку из Осьмана. Пусть подумает, что я заинтересован в сотрудничестве. А уже после того, как узнаю правду, можно будет выбираться отсюда, с боем или без него. Так ты и вправду забыл нашу первую встречу? — нахмурился Осман. — Неужели ты не узнаешь меня? Мы пересекались в холмовом лесу. Ты напал на меня и моих друзей, натравил животных, свел их с ума какой-то дрянью. Подозреваю, ты использовал на них листья черной ивы.